Иисус Христос в пустыне и искушение Его от дьявола. После крещения Своего Господь Иисус Христос удалился в пустыню для того, чтобы там, в уединении, молитвой и постом приготовиться к исполнению Своего великого дела, для которого и пришел на землю. 40 дней и 40 ночей был Он в дикой пустыне со зверями, не вкушая никакой пищи. Там приступил ко Христу дьявол и пытался хитрыми вопросами и обольщениями соблазнить Его на грех, как всякого человека. Дьявол сказал Иисусу Христу: «Напрасно ты мучишь себя голодом. Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Спаситель же сказал ему в ответ: «В Священном Писании сказано: не от хлеба одного зависит жизнь человека, но от всякого слова, исходящего из уст Божьих». Тогда дьявол повел Иисуса Христа в Иерусалим, поставил его на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Опасности для тебя нет, потому что в Писании сказано: ангелам своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Но Иисус Христос сказал ему: «В Писании сказано также: не искушай Господа Бога твоего». То есть, где не нужно, не требуй и не ожидай чудес. После этого дьявол опять взял его и возвел на высокую гору, и там, во мгновение ока, показал ему все царства мира, во всем их блеске и величии, и сказал: «Все это дам тебе, так как власть над ними предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты, падший, поклонишься мне, то все будет твое». Иисус Христос сказал ему: «Отойди от меня, сатана, ибо сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда посрамленный дьявол отступил от Иисуса Христа до времени, и тотчас ангелы Божии явились и стали служить Христу. Так Спаситель, победив искушение от дьявола, показал этим, что Он пришел освободить людей от власти дьявола без всяких уступок злу.